Глава 22. Электронное донесение Ревнивцу составило 27,5 строк и ушло в сеть в 14:55 по парижскому бесшабашному времени. А в 16:56 по московскому суровому, то есть ровно через одну минуту, на Колин мобильник поступил вызов, телефонировал Челюскин. Вальяжно, неторопливой манере произнес на французском. «Добрый день, месье Николя! Могу ли я сейчас в нашем разговоре использовать русский язык, или вы отдадите предпочтение, возможно, вынужденно, какому-нибудь другому?» «Остановимся на русском», — подхватил тон Николай и уже по-русски спросил. «Какие новости? Что удалось выяснить?» «Те, что за мной ходят и от которых сегодня я сбежал, приходили в котельную. Я прикинулся пьяным. Привести меня в чувство они не сумели, оставили на месте, но...» «Получилось узнать что-нибудь?» Николай вышел на набережную и огляделся по сторонам. Кажется, рядом никого не было. «Получилось. Парней зовут Насос и... Пардон, Трехчлен. Тебе эти клички ничего не говорят?» Никитин Никитович ехал на своих «Жигулях» по проспекту имени Ю. В. Андропова. «Этой пустынной улице название подобрали весьма удачно, ведь именно этот генеральный секретарь не любил пешеходов и праздно шатающихся. Да так крепко не любил, что в 1983 году устраивал на них форменные облавы. Строгие милиционеры останавливали граждан на улицах и спрашивали: куда идешь? Зачем? Наверное, поэтому сейчас на проспекте Андропова всегда малолюдно. Пусть порадуется мужик на небесах, не пропала его работа даром. Хотя бы на одном именном проспекте пустынно. Нет, не говорят, хотя... Трехчлен. Что-то знакомое. Николай наморщил лоб в раздумье. Это из алгебры, студент. Забыл. Слева промелькнули церкви Коломенского парка. Я теперь гуманитарий и юриспруденцию изучаю. А что эти из алгебры-то? При мне они, думая, что я в дым пьян, позвонили некому кучеру. Кто таков? Ты его не знаешь, Коля. Никите, не тяни кота за эти, как их? Их лижет еще всегда, когда ему некогда. Увы... Ты забываешь русский язык, агент. Тянуть кота за хвост – это не то же самое, что вычистить, вылизать, как у кота, яйца. Совсем разные поговорки. Читал бы хотя бы на чужбине Даля. В тоне Никите скользнуло сожаление. Никите, если можно. Кучер, начальник отдела спецмероприятий компании «Колонна». Хоть это тебе что-то говорит? В колонне трудилась спокойная Нина Назарова. Женщина с таким же красивым лицом, что и моя теперешняя девушка Лера Новикова. Дальше. Коля был нетерпелив. В последнее время, кроме гибели сотрудницы Н. Назаровой, в колонне произошли и другие примечательные события. Да? Что именно? Коля шагнул вдоль стены. Например, арестовали директора. Интересно. Как кому? Думаю, что генеральному директору компании Сулимову Александру Сергеевичу в следственном изоляторе не очень интересно. Ему было бы гораздо интереснее на свободе, на Кутузовском проспекте, в ресторации «Кому гастрономии» с другими богачами коньячишка по штучке за бутылочку посасывать, да девок первосортных к столу подзывать. А он, бедный, за что повязали-то бедного? Узнал? Шоферами перед их офисом потолкался. Так они говорят, что взяли за миллион. Вроде как миллион экспортной выручки в страну не вернул. И попался. Миллион? Это для него много? Николай переходил через мост Александра Третьего. Официальная зарплата вместе с дивидендами, бонусами и прочими выплатами составляет больше 19 миллионов в год. Никите притормозил у гастронома взять себе на ужин рыбы и хлеба. Вряд ли такой парень из-за миллиона будет мараться. 200 – это куда ни шло. 200 – для такого сумма. И я так думаю. Ставриду, пожалуйста, горячего копчения. Это ты кому? Какая еще ставрида? Нет в природе такой рыбы, Никитий. А то, что ты сейчас упомянул, называется макрель. Ладно, без тебя знаю, что и как называется, но нужно уважать местные традиции. Тебя в нашей разведшколе этому не учили разве? Учили. Ты в магазине? Ага, у нас на Шипиловской, а что? Водка подорожала? Навезол теряна. Бутылка стоит, как 5 раз на метро проехать. Да ты что? Вот благодать-то, пей не хочу. Ладно, дальше. Что ты там про это думаешь? Не про водку, разумеется, Николай стоял у перехода через бульвар Осман. Думаю, что все взаимосвязано. и гендиректор, и почившая Нина Назарова, и, разумеется, Валерия Новикова, та, что без рот без племени, и ревнивец той, который гонорар платит, и кучер, и насос, и этот, пардон, трехчлен. Все, если не одна компашка, то уж точно по одному делу проходят. Согласен, по одному. Кто свидетелем защиты, а кто и обвиняемым. Как минимум, есть две противоборствующих стороны. Ведь кто-то меня нанял, и он не хочет, чтобы обо мне знала Лера. Ему что-то нужно. Значит, есть столкновение интересов. Согласен, Никитий? Да, история пока выглядит запутанной. Ну а в целом, что ты, Николай, думаешь-то? Думаю, Никитий, надо нам с тобой в это дело впрягаться. Уверен, деньги здесь есть и немалые. Колонна компания богатая. Делят тут не миллион, а в 100, в 1000 раз больше. Директоров у нас до ответа на вопрос, что дашь, не сажают. У опера Гарнье не стоит громко говорить по-русски. Слишком много вокруг шатается отечественников. Николаша сбавил тон. Задача – разобраться, что к чему, выбрать правильную сторону и победить. А победитель, или в данном случае победители, получает все. Да, Коля, деньги мне нужны. Мне предстоят серьезные расходы, но об этом в другой раз, и не по телефону. Итак, давай наметим, что предстоит сделать. Думаю, опять же, тебе, Никитий, надо сдаваться. Послушать, что же, наконец, они от нас хотят. Какие вопросы будут задавать? Что их в первую очередь интересует? Что во вторую? Короче, действуй по обстоятельствам, не мне тебя учить. Да, я уж прикинулся пеньком, уважение ко мне ноль. Перед такими не осторожничают, и думаю, кое-что узнать мне удастся. А ты, Никитий, сделав покупки, опять сел в машину. А я? Я поработаю с Лерой. Сейчас она молчит, ничего интересного о себе еще не выдала, но если немного подождать, напугать ее надо. Подсунуть ей что-нибудь неожиданное, она и разволнуется. Начнет поступки нелогичные совершать, говорить и прочее. А с кем ей поделиться, как не с тобой? Прав ты, Никитий. Так и поступим. Ну что еще? Рассказывай скорее, а то я к гостинице приближаюсь. Пора нам закругляться. Николай вышел на Вандомскую площадь. Погоди закругляться. Сперва давай условимся о кодах. Неизвестно, в каком режиме работать придется. Так что, если я тебе позвоню и назову Николаем, значит, меня слушает противник. И текст, говорится, сугубо для него. Понял? Да что тут не понять. Николай, гонишь Дезу. Я в такой ситуации буду звать тебя Никитием Никитовичем. Ага, называй. А если произношу по ходу разговора и Николай, и Коля, значит, меня слушают. Но информация эта для тебя также правдива и полезна. Ты запоминай ее и принимай, как руководство к действию. Тоже понятно. С моей стороны, это равносильно то Никитий, то Никитич. А уж если Колькой назову, то все чисто. И мы с тобой только вдвоем говорим. И можем беседовать открыто и откровенно. Хорошо, я в такой ситуации буду к тебе обращаться по твоей исторической фамилии. Идет? Идет. Все, Челюскин, начинаем операцию, сказал Николай и вошел в отель. В самом центре холла стояла несравненная мадам Валерия Новикова. Искусство мастера и состоит в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность. В случае с Лерой это казалось невыполнимой задачей. В ней переплелись, вытесняя друг друга, две женщины. Любой проницательный мужчина, глядя сейчас на Леру Новикову, подумал бы, какая-то в ней есть загадка, и решил бы разобраться. Николаша хотел именно этого.